Глава третья. Пока шел до штаба, думал, что соль и внезапное сумасшествие магов могут быть звеньями одной цепи. Похоже, в штабе засел ведьмак, или тот, кого подослал ведьмак. У входа в палатку, где располагался штаб, меня остановил часовой. «Куда?» — сухо спросил он. «Мне нужен начальник лагеря». «По какому вопросу?» «Дело в том...» Тут я заметил, что мимо меня проплыла голубая нить и исчезла в палатке. Внутри находились боевые маги, и наверняка все при оружии. Это может плохо закончиться. «В лагере ведьмак, мы все в опасности!» Выкрикнул я, откинул часового и забежал внутрь. За круглым столом сидели пятеро мужчин, среди которых был Орлов. Остальные маги располагались в разных частях палатки. Кто-то по рации передавал данные, кто-то заполнял журнал, кто-то выставлял на карте какие-то обозначения, заглядывая в лист бумаги. Еще несколько человек стояли у дальней стены у обогревателя зелеными кристаллами и неспешно беседовали. Именно к ним потянулся магический след. «Саша, что случилось?» Из-за стола встал Орлов и двинулся мне навстречу. «В лагере ведьмак!» Выпалил я и указал на мужчину, которому тянулся магический след. Он стоял и, не мигая, смотрел перед собой, будто был в ступоре. Я хотел подойти к нему, но в это время меня по затылку сильно ударили. Все вокруг покачнулось и провалилось в темноту. Сознание возвращалось тяжело, нехотя. Я слышал обрывки фраз, видел, как перед глазами кто-то мелькает, но не мог сфокусировать и ответить. Решил, что мне нужно еще немного времени на восстановление и позволил себе окунуться во тьму, из которой с таким трудом выбирался. Через какое-то время услышал голос прямо над ухом. «Саша, очнись!» Голос был знакомый. «Очнись, говорю, что я лени скажу!» «Ну, все понятно. Граф Орлов Сергей Константинович. Похоже, он сильно переживает за меня». В голосе слышались панические нотки. Борясь со слабостью, я открыл глаза и прищурился от яркого света. Голова тут же разболелась. Мне явно нужно выпить зелье исцеления. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо спросил он. «Плохо», — хрипло ответил я и мысленно велел Шустрику принести пробирку с зельем. Зверек явился через несколько секунд и плюхнулся мне на живот. В одной лапке он держал пробирку, во второй — нераспакованную пачку печенья, которую я видел в шкафу на кухне. Граф помог мне подняться и подложил под спину несколько подушек, чтобы я смог выпить свое лекарство. Как оказалось, я лежу в общей палате в госпитале. На соседней кровати сидел один из бойцов. Он сочувствием смотрел на меня и протягивал стакан с водой. Я мотнул головой и почувствовал, как боль раскаленной лавы плещется внутри. «Что случилось?» — спросил я после того, как опустошил пробирку и с облегчением выдохнул, чувствуя, как боль отступает. «Ты напал на часового, в ответ он оглушил тебя», — пояснил Орлов. «Часовой действовал по инструкции, а вот ты ворвался в штаб, за что и получил. А ведь он мог тебя даже убить, ты действовал очень неосмотрительно». Орлов был явно недоволен мной, но меня это мало интересовало. Я только пытался предупредить и избежать кровопролития. «Что было после того, как я упал?» — уточнил я и помял висок. «Мы принесли тебя сюда, но ты не волнуйся, я все уладил, сказал, что ты всего лишь аптекарь и устава не знаешь». И тут я вспомнил, зачем вообще забежал в штаб. «Сколько времени прошло?» Я вскочил с кровати и огляделся в поисках часов. «Минут 10-15», — пожал он плечами. «А что? Надо возвращаться в штаб, а то...» В это время дверь палаты распахнулась, и двое бойцов занесли окровавленного сослуживца. «Лекари, сюда, скорее!» «Горгоново безумие, я опоздал!» К ним подбежал Орлов, выясняя, что случилось. Бойцы наперебой начали рассказывать, как один из офицеров выхватил оружие и принялся стрелять своих же. Его быстро скрутили, но одного он успел ранить. Я надел ботинки, стоящие у кровати, прихватил дубленку и рванул в сторону выхода. Орлов поспешил следом. «Куда ты? Тебе надо лежать!» Попытался он остановить меня, схватив за руку. «В лагере орудует ведьмак. Если мы его не найдем, то жертв будет намного больше». «Ведьмак? Ты уверен?» С сомнением уточнил он. «Уверен, я заметил его магический след. Чтобы выйти на ведьмака, нужно пойти по магическому следу». Мы вышли на улицу. Со стороны штаба слышались громкие голоса, крики и ругань. «Чтоб вы сдохли! Чтоб вы все сдохли, как собаки! Ненавижу! Тьфу! Тьфу! Тьфу!» Звук удара. «Эй, свиньи! Грязные свиньи!» Орлов что-то говорил, но я его не слушал. Голубая нить все еще соединяла мага с ведьмаком, поэтому я проследил за ней взглядом и увидел, что она убегает вглубь деревни. «Сергей Кириллович, возьмите своих людей и идите за мной. Будем ловить османского ведьмака», — велел я, затем, не спуская взгляда с голубого следа, двинулся по нему. «Он может оборваться в любой момент, поэтому нужно действовать быстро». Орлов не задал ни одного вопроса, а со всех ног бросился в сторону дома, где мы проживали, за поддержкой. Я же велел Шустрику принести мне зелье стрел и патронтаж, и ускорился, стараясь не терять магическую связующую нить. Пробежал мимо дома культуры, обогнул старую покосившуюся избу и увяз в сугробе, ведь нить тянулась вне зависимости от дороги. С трудом вырвавшись из плотного снега на тропу, заметил, что след начал бледнеть и уже еле виднелся между домами. Снова нырять в сугробы я не стал, а сделал небольшой крюк по дороге и вновь вернулся к следу. «Только не это!» — выдохнул я, когда увидел, что нить оборвалась за углом дома. В этом доме явно никого не было, ведь он был полностью завален снегом, а дверь и окна забиты досками. «Кислота, раствори этого османа! Как я его теперь найду?» «Передо мной половина деревни. Единственная возможность найти — заходить в каждый дом и проверять, кто там прячется. На это уйдет уйма времени». «Филатов, ты где?» — услышал далекий крик Орлова. Я вышел из-за дома и увидел, что он бежит в мою сторону с десятком магов. «Где он?» — запыхавшийся граф остановился рядом со мной. «Не знаю. След оборвался». Разочарованно выдохнул я. «В какую хоть сторону он вел?» Орлов осмотрелся. «Исчез вон за тем домом», — указал я. Орлов осмотрелся и пришел к тому же выводу, что и я. Надо пройтись по всем домам. Мы разделились на три команды и двинулись в трех разных направлениях. Ситуация облегчалась тем, что зимой хорошо видно, в каком доме живут, а в каком нет. В первую очередь, понятно, по расчищенным дорожкам и дымку, поднимающемуся из трубы. В первом доме, в который мы зашли, жила пожилая пара с собачкой, которая принялась заливисто лаять из-за двери, едва мы подошли к крыльцу. «Эй, хозяева!» — прокричал Орлов и постучал по косяку. Из окна выглянул бородатый мужчина, настороженно оглядел нас и, только удостоверившись, что мы одеты в форму имперцев, вышел на улицу. «Здорово, служивые! Чего хотели?» Учтиво спросил он и отодвинул мелкую, но злую собачонку, которая скалила зубы и буравила нас злым взглядом. «Мы здесь ищем кое-кого», — осторожно начал граф. «Вас, случайно, гостей нет?» Я внимательно посмотрел на старика. «Если он соврет, я об этом узнаю». «Никак нет, господин воевода», — отрапортовал он, попытавшись вытянуться в струнку. «Вся наша родня выехала. Разве только к Ефимычу иногда заглядываю, картишками перекинуться. А больше ни с кем мы тут дружбу не водим». Орлов мельком посмотрел на меня, я мотнул головой. Старик не врет. «Может, замечали что-то странное или слышали что-нибудь?» Продолжал допытываться Орлов у словоохотливого жителя. «Война, господин воевода!» — развел он руками. «Постоянно что-то слышим или видим. То бахнет так, что посуда звякает. То как вспыхнет в небе, так и слепнешь. Ах, и страшно же здесь. Ну, мы свой дом не оставим. Говорят, в военное время мародеры закрытые дома почищают, а их к своему дому никого не подпустим». Грозно проговорил он и, сжав кулак, потряс им над головой. «Ясно. Берегите себя». Мы с Орловым и двумя магами вышли за калитку и продолжили искать дома, в которых живут люди. Проверили еще три дома, в которых тоже жили старики. Остальные дома были в этот момент нежилыми. Вскоре к нам присоединилась вторая группа, которая тоже ничего не нашла, а потом и третья. Это было странно, ведь через этот магический купол нить не может проникнуть. Значит, ведьма где-то поблизости. Поговорив с Орловым, мы приняли решение еще раз пройтись по домам. Как только мы двинулись по пути второй команды, по рации сообщили, что прислали срочное донесение, и все офицеры немедленно должны явиться в штаб. Граф был одним из высших чинов, поэтому не мог не повиноваться, и в сопровождении двоих магов двинулся обратно. Я же с остальными бойцами продолжил путь. Обход мы закончили в полутьме, благо у магов с собой были фонари. «Нет здесь ведьмака!» — с раздражением выдохнул Прохор. «Надо возвращаться, я сегодня на ночном дежурстве». «Хорошо, идите». Бойцы двинулись в сторону штаба, а я кинул взглядом темные силуэты домов. В некоторых из них горел свет, но большинство оставались холодными и бездушными. Я чувствовал, что ведьмак здесь, совсем рядом, но не мог понять, где именно. Ведь мы проверили все дома, в которых жили люди. Глубоко вздохнув, я развернулся и побрел по дороге, изредка оглядываясь. Было ощущение, что за мной наблюдают. Столовая, которая раньше гудела от разговоров, смеха и стука посуды, до сих пор пустовала. И я понимал, почему. Только у меня есть способность распознавать эфиры. Остальные люди на это не способны, а злоумышленника так и не удалось найти. Я подошел к столу и попросил для нас шустриком тушеного мяса с гречкой, салат из квашеной капусты и пирожки с яблочным повидлом. «Господин, как же нам быть, если остальные предпочитают давиться тушенкой из банки, а к нам не заходят?» — уныло спросила тучная кухарка. «Ведь еда пропадает. Мы уже завтрак собакам скормили, а ужин даже не готовили. Обед остался нетронутым. Исхудают и заболеют без горячей еды наши защитники. Вы же можете все проверять, да?» «Вы правы, ситуацию надо исправлять», — согласился я. «Я подумаю, как вам можно помочь». «Спасибо, ваше благородие», — расчувствовалась она. Мы с Шустриком сытно поужинали и прихватили с собой целую корзинку пирожков, которую мне настойчиво сучила повариха. Перед тем, как пойти отдыхать, я заглянул в госпиталь, чтобы проверить, что стало с теми, кто попал под чары ведьмака. Как оказалось, сейчас они сидят смирно и даже не помнят о произошедшем. Угостив лекаря пирожками, я вышел на улицу и вдруг увидел голубую нить. Она тянулась к одному из домов, где жили бойцы. «На этот раз ты от меня не уйдешь, паскуда!» «Бегом в тот дом! Хватайте того, кто странно себя ведет! И вяжите его! Снова ведьмак колдует!» Прокричал я двум дежурным, прохаживающимся неподалеку. Я сам велел Шустрику отнести корзинку в наш дом и ломанулся по следу. След был совсем свежий, и голубую нить я видел даже во тьме. Бежал я ровно по тому же пути, что и в прошлый раз. Также пришлось перелезать через сугробы, но в этот раз ушло гораздо меньше времени. След добрался до угла дома, но в прошлый раз он там оборвался, а в этот продолжился. Я уже предвкушал скорый арест ведьмака и лишь ускорился, когда след начал бледнеть. Ведьмак будто почувствовал что-то и начал обрывать связь с очередной марионеткой. «Но от меня не уйдешь». Когда пробежал через дорогу, увидел, что тонкая нить пролегает между домами с высокими заборами. Обойти эти дома означало потерять след, поэтому решил рискнуть и пролезть через забор. Надеюсь, что не порву штаны, а острые жерди. Утопая в снегу по чуть выше колена, добрался до забора и услышал сзади крики. Яростные крики и звук драки. Наверное, боролись с тем, на кого воздействовал ведьмак. Как только я с трудом пролез во двор дома, за который тянулся след, нить снова пропала. «Горгоново безумие! Кислота раствори этого чертова ведьмака, чтобы его разжевало и выплюнуло! Гадство, гадство, гадство!» Я так рассердился, что голыми руками придушил бы этого неуловимого ведьмака. Либо он осторожничает и предполагает, что кто-то может пойти по его следу. Поэтому, как только дает указание, так сразу прерывает связь с человеком. Либо он слаб, и на большее время у него просто не хватает энергии. На этот раз я решил не сдаваться и найти ублюдка. Выбравшись из снега, я понял, что оказался почти на краю деревни, там, где мы проходили с Орловым и его людьми. Я уже прошел большинство домов, в которых жили люди. Остался лишь тот, где нас встречала злобная шавка. Но ведь старик не врал. А может, я оплошал и не смог распознать искусную ложь? «Шустрик, принеси-ка мне летучий состав сыворотки правды!» Велел я и двинулся к дому, из окон которого лился мягкий желтый свет. Зверек не торопился явиться ко мне. Мне даже пришлось повторить свой приказ. Когда он, наконец, появился на плече, прошло минут 10. От него пахло брусничным джемом. Не удивлюсь, если он ворует у местных жителей. Надо будет перед отъездом выяснить, у кого он и что подъедал, и расплатиться. «Почему тебе надо так долго ждать?» — строго спросил я, спустил Шустрика с плеча и положил на снежную дорогу. Однако зверек вмиг переместился на плечо, чтобы не обморозить лапки, и возмущенно защебетал. «Ты должен являться и выполнять мое распоряжение сразу же, а не доедать джем, понял? Фью-фью-фью, тыр-тыр, тиви-тиви, пью-фи-фи». Это звучало, как будто он извинялся. «Ну ладно, прощу на первый раз». Я отправил его обратно в наш дом, а сам открыл пробирку и подошел к двери. На долгий стук сквозь яростное тявканье неугомонной собаки послышался голос старика. «Кто там? Аптекарь Филатов! Откройте, у меня к вам разговор!» «Так спрашивай! Я по вечерам двери не открываю!» «Черт побери, как же я его окурю сывороткой через дверь?» «Ваша собака не даст нам поговорить. Выйдите, пожалуйста!» Послышалось недовольное бормотание и звук отодвигаемого засова. Дверь открылась, и на порог вышел взлохмоченный и помятый старик. Будто я его поднял с кровати. Быстро закрыв за собой дверь, он осмотрелся, но, не увидев никого, кроме меня, с раздражением выдохнул. «Но!» — нахмурился он, зябко кутаясь в полушубок. Я подошел ближе, чтобы наверняка до него добралось зелье, и спросил. «Перечислите, кто живет в вашем доме?» «Так-то! Я со своей бабкой и принцесса наша!» Хмыкнул он и кивнул в сторону двери, за которой надрывалась шавка. «Вы что-нибудь знаете про ведьмака?» Мужчина задумался, что-то прикинул в уме и ответил. «Про ведьмаков почти ничего не знаю. В моем детстве одна бабка жила на отшибе. Все говорили, что она ведьма, но я сам ничего не видел, поэтому точно сказать не могу». «Вы меня не поняли. Вы знаете что-нибудь про османского ведьмака?» Я начал терять терпение. Неужели опять мимо я зря трачу время? «Про османских ведьмаков вообще ничего не знаю. Говорят, они сильные и многое умеют, но я лично не знаком и никогда не встречал». Я не смог сдержать разочарованного выдоха. Старик точно не врал, ведь находился под воздействием сыворотки. «Где же тогда ведьмак? Ведь не может он по воздуху летать и не оставлять следов. А может, османские ведьмаки могущественны настолько, что даже купол их не останавливает? И он находится где-то в лесу? Или наши мастера-артефакторы не настолько изобретательны, как хотят казаться? Ведь с самого начала мне говорили, что над военными лагерями установлены особые купола, сквозь которые не проникает магия ведьмаков. Получается, они врут, чтобы успокоить? Или артефакты помогают не от всех ведьмаков? Короче, вопросов уйма, и снова нет ответов». «Я вам еще нужен!» — вернул меня к реальности старик. «Нет-нет, идите». Махнул я рукой, развернулся и вышел на дорогу. Крики уже стихли, а нового магического следа не было видно. Меня посетила идея остаться здесь на всю ночь и ждать появления голубой нити. Но когда я почувствовал, что у меня от холода уже не имеют ноги, отказался от этой идеи. Попробую его завтра подкараулить. Я бодро двинулся в сторону своего временного жилища, когда услышал сзади торопливые шаги. Развернувшись, увидел, как ко мне бежит пожилая женщина. «Я слышала, вы спрашивали про ведьмака!» Тяжело дыша, сказала она, остановившись возле меня. «Да, вам что-нибудь известно?» — оживился я. «Кажется, да!» — прошептала она, боязливо оглянувшись.